Глава 14. Мартин вел данные Портоса, пока безмолвно молил Бога, в которого не верил, чтобы сегодня удача ему улыбнулась. Он вышел из системы у банка Орг Гримара, рассортировал вещи из своей сумки, затем поспешил на крышу, чтобы приступить к действию по своей обычной методике. Приходили типичные ответы, и он настолько же типично на них отвечал. Где-то час он собирал деньги с чаевых, которые ему были не нужны, и наблюдал за шутками про Чака Норриса в углу экрана. А потом он получил интересный ответ. Лисичка шепчет. «Лол, это смешно. Спасибо. Мне сегодня так нужно было посмеяться». «Так, здесь явно видны неплохие возможности. Она точно уязвимая. Определенно ищет эмоциональной связи». «Кому?» «Лисичка». «Рад, что заставил тебя посмеяться. Похоже, у тебя сегодня не лучший день. Очень тебя понимаю». У сочувствия есть очень тонкая грань. Никто не хочет, чтобы его жалели, но все хотят поговорить с тем, кто их понимает. И так начинать диалог всегда гораздо проще, чем совать нос. «Лисичка», — шепчет. «Мне жаль. Что случилось?» «Кому?» «Лисичка». «Проблема на работе. Я фрилансер, и похоже, что мой контракт не станут возобновлять. А у тебя что?» «Лисичка», — шепчет. «Да ничего особенного. Тоже проблема на работе. А еще мой муж — скотина. Надо было уже давно привыкнуть». «Бинго!» Она не просто хотела общения. Ей хотелось того, что она не получала от мужа. Наверное, она пока этого даже не понимает. И, конечно, не позволит этому зайти слишком далеко, по крайней мере, сегодня. Сейчас ей нужна обычная, утешительная, сочувственная беседа с кем-то, кто ее понимает. Но в будущем это может вылиться в нечто серьезное. Кому? Лисичка. Уверен, он тебя любит, просто мужчины могут быть бесчувственными козлами. По крайней мере, так мне говорили мои бывшие. Лисичка, шепчет. Рофл. Похоже, они знают, о чем говорят. «Кому, лисичка?» «Я могу быть таким, это правда. Но я вот что скажу. Если все началось из-за того, что ты сказала, что-то важное во время важного футбольного матча, то в этой схватке я за него». Лисичка шепчет. «Ха! Все вы одинаковые». «Смайл». «Кому, лисичка?» «Лол». Итак, теперь самый важный момент. Она должна сделать следующий шаг. Кажется, она вполне умна, поэтому должна понимать, что здесь куча стрёмных людей, и ему нельзя сойти за одного из них. Он ответил. Если она хотела продолжить разговор, то напишет сама. Прошло 2 минуты. Потом пришло сообщение. Лисичка шепчет. «Но серьезно, хотелось бы мне, чтобы все было так просто. Но у тебя и своих проблем полно». «Непонятно, когда тебе ответят по поводу контракта». «Попался, который кусался». Она показала, что хочет продолжить разговор. И теперь можно вести себя чуть менее осторожно. «Кому, лисичка?» «Точно не в ближайшие недели. Я надеялся хоть что-то выведать по поводу следующей стадии проекта, чтобы узнать, оставит ли меня на нем, но в ответ лишь мучительная тишина». «Лисичка», — шепчет. «Бедняга». «Кому, лисичка?» «Ну, такова жизнь фрилансеров». «Кому, лисичка?» «И ты очень добра, раз спросила, но если хочешь выговориться, не стесняйся. Мне говорили, что я хороший слушатель». «Лисичка», — шепчет. «Те же самые девушки?» Грустный смайл. «Кому, лисичка?» «Я отказываюсь отвечать, так как могу опозориться. Лол». «Лисичка», — шепчет. «Рофл». «Лисичка», — шепчет. «Спасибо, это мило. Пожалуй, можно и вывалить все свои беды на незнакомца, который потом не сможет отплатить мне тем же. Лол». «Кому?» «Лисичка. Рад помочь». «Подожди секунду, я только открою пару коробок». Ему не нужно было этого делать, но он не хотел показаться слишком заинтересованным. Он заставит ее подождать пару минут, а потом придумает новую отговорку. Пусть она обдумает предстоящий разговор. «Кому?» «Лисичка». «Вот черт! Друг просит помочь. Ты еще повисишь пару минут?» «Лисичка», — шепчет. «Конечно, не торопись. У меня фабрика, поэтому я пока плавлю руду. Я подумывала собрать команду, но сегодня я как-то не в настроении для групповых игр». «Кому, лисичка?» «Понимаю. Там всякие могут попасться. Сейчас вернусь». Он добавил ее в друзья, а затем поднял Портоса на платформу с дирижаблями и подождал, когда прилетит тот, который направляется в подземный город. Он вышел за пределы города и облетел Тересфаль. Там царила атмосфера Хэллоуина, и ему это очень нравилось. По полям, по холмам бродили скелеты, зомби, оборотни и летучие мыши. Там его локация будет соответствовать его придуманной истории, если она решит проверить. Он не торопился, наслаждаясь пейзажем. Примерно через 10 минут он использовал свой камень, чтобы транспортироваться обратно в Орг-Гримар, и снова постучался к ней. «Кому, лисичка?» «Все сделал. Как там твоя руда?» «Кому, лисичка?» «Скукота смертная. Я просто плавлю все подряд, пытаясь продать хоть что-то, чтобы прокачать скилл». «Кому, лисичка?» «Точно. Когда я только начинал играть, то сменил где-то 4 профессии. Приходилось каждый раз заново прокачивать скиллы. Не самое веселое занятие». «Лисичка», — шепчет. «Рофл». «Лисичка», — шепчет. «Это точно лол». «Пора вернуться к теме», — сказал паук мухе. «Расскажи мне про свои проблемы о грустной жизни со злым муженьком». «Кому, лисичка?» «Так что там случилось на работе? Почему у тебя такой плохой день?» «Лисичка», — шепчет. «Ну, я учитель, и сегодня у меня была неприятная беседа с родителем, которая вылилась в угрозы». «Прояви сочувствие и беспокойство». «Кому, лисичка? Какого хрена?» «Ты вызывала полицию?» «Лисичка», — шепчет. «Ой, да полиция ничего не сделает, если не сможет подтвердить угрозу. Но я сказала директору и больше не буду встречаться с этой мамашей наедине». «Кому, лисичка?» «Уж это точно. А ты можешь перевести ребенка в другой класс?» «Лисичка», — шепчет. «Уже, потому что мама заявила, что я его унижала, но никто не воспринимает ее угрозы всерьез». «Кому, лисичка? Какой ужас! Им все равно, что ты можешь пострадать». «Лисичка», — шепчет. «Все сложно. Директор уже давно на меня злится. И она ясно дала понять свою точку зрения. Все дело в политике. Моя школа точно не самая замечательная». «Кому, лисичка? Похоже на то. Это же просто неприемлемо». «Лисичка», — шепчет. «Зато от твоей реакции мне становится лучше». «Кому, лисичка? В каком смысле?» «Лисичка», — шепчет. «Ну, я очень расстроилась, а потом директриса просто сделала вид, что это нормально, понимаешь? А мой муж вообще не удосужился спросить, как прошел мой день». Мартин наклонился ближе к компьютеру, когда по телу расползлась волна тепла. «А вот и оно. Твой муж не уделяет тебе должного внимания». «Кому, лисичка?» «Подожди, твой муж не знает, что тебе угрожали?» Лисичка шепчет. «Нет, он смотрит игру или типа того, и не хочет, чтобы его отвлекали. Но год назад произошла похожая история, и тогда он мне сказал, что я преувеличиваю, а родителям просто надо выпустить пар». Он подтягивал чай, наслаждаясь каждым словом, смакуя свою игру. Время пустить корни, вежливо описать свое мнение, а потом медленно вскрывать образовавшиеся трещины. «Кому, лисичка?» «Слушай, я не хочу лезть не в свое дело». «Лисичка?» «Нет, все хорошо, говори». «Кому, лисичка?» «Ну ладно, уверен, твой муж прекрасный человек, но это какая-то хрень, прости за мой французский». Лисичка шепчет. «Да ты чего, мои пятиклашки каждый день и похуже выражаются, уж поверь, лол». «Кому, лисичка? Серьезно? Я не понимаю такого поведения. Вообще». «Лисичка», — шепчет. «Я тоже. Не знаю, наверное, он просто не хочет, чтобы я психовала». «Кому, лисичка? Психовала? Кто-то угрожает его жене, а ему плевать? Нет, прости, но это хрень. Если бы кто-то угрожал моей жене, то я бы это так не оставил». «Лисичка», — шепчет. «Если честно, то угроза была еще несерьезной». «Кому, лисичка? Да какая разница? Я бы уже бежал в школу разбираться». «Лисичка», — шепчет. «Видимо, не все мужчины такие». Твоей жене очень повезло. Надеюсь, она это знает. Эта часть была самой легкой. Он давно понял, что лучший способ обезоружить даже самое малейшее подозрение — сказать женщине, что он вдовец. 32-летний холостяк, а уж тем более разведенный, однозначно искал женщин и, вероятно, имел кучу недостатков. Либо никто не хотел с такими встречаться изначально, либо бросили потом. Но если ты вдовец, это значит, что тебя кто-то хотел, и вы до сих пор были бы в блаженно-счастливых отношениях, если бы не вмешалась судьба и не выбросила вас на жестокий берег жизни. Слово «вдовец» само собой снимало всю женскую подозрительность и заменяло ее сочувствием и желанием помочь. «Кому, лисичка?» «К сожалению, у меня больше нет жены. Я вдовец. Ее звали Джулия». «Лисичка», — шепчет. «О, Боже, мне так жаль». «Кому, лисичка?» «Спасибо. Прошло уже 3 года, и я, наконец-то, начинаю жить дальше». «Лисичка», — шепчет. «Если это не слишком личный вопрос, а что случилось?» «Кому, лисичка?» «Нет, все нормально. Сейчас мне уже легче об этом говорить. У нее был рак». «Лисичка», — шепчет. «О, нет. Наверное, было просто ужасно». «Кому, лисичка?» «Ну да, я такого никому не пожелаю». Он легко рассказывал свою историю, настолько заученную и использованную столько раз, что он уже сам почти верил в ее правдивость. «Кому, лисичка?» К тому моменту, как его обнаружили, было слишком поздно. «Лисичка», — шепчет. «У нее не было симптомов?» «Кому, лисичка?» «Были, но она была одним из тех людей, кто не сразу бежит к докторам. Она все повторяла, что врачи все равно просто говорят вернуться через пару недель, если симптомы не пройдут, так что можно сразу подождать подольше. У нее болел низ живота, но она ждала, не пройдет ли само. Прошел где-то месяц, прежде чем она пошла в больницу». «Лисичка», — шепчет. «И все стало смертельным за такой срок? Это так страшно?» «Кому, лисичка?» «Может, все было смертельно изначально, я не знаю. Врачи сначала не проводили анализов, потому что ей было всего лишь 30. Ее сначала лечили другими препаратами, а когда все-таки решили проверить на рак, опухоль дала метастазы». «Лисичка», — шепчет. «Черт, какой кошмар. Мне ужасно жаль. Наверное, тебе так ее не хватает». «Кому, лисичка?» «Да, и у меня такое чувство, что меня обманули. Мы были женаты всего год, когда ей поставили диагноз. Между тем, уже прошло времени больше, чем я был с ней знаком. Я знаю, она хотела бы, чтобы я жил дальше, но это сложнее, чем казалось». «Лисичка», — шепчет. «Да, это не может быть просто». Грустный смайл. «Кому, лисичка? И все же жизнь продолжается, так ведь? Плохие вещи случаются каждый день, и я говорю себе, что для этого есть причины, даже если я их не вижу. Надеюсь, когда-нибудь мы с ней снова встретимся. А пока я точно знаю, что она дала бы мне пинок под зад, если я так и продолжу ныть». Лисичка шепчет. «Ух ты! Это очень позитивный взгляд. Надеюсь, однажды ты снова найдешь ту, которую сможешь полюбить». «Кому, лисичка?» «Я тоже надеюсь». Лисичка шепчет. «У вас были дети?» «Кому, лисичка?» «Нет, мы не успели. Но я рад, что так вышло. Я бы не хотел, чтобы они росли без матери». Лисичка шепчет. «Ну да, понимаю. Пора снова поговорить о ней». «Кому, лисичка? А у тебя есть дети?» Лисичка шепчет. «Да, 2». «Кому, лисичка? Оу, как мило! Мальчики, девочки?» Лисичка шепчет. «И то, и другое. Моей дочери 12, а сыну 10». «Кому, лисичка?» «Какой хороший возраст. Прям до того, как начинаются все эти истерики. Лол». Лисичка шепчет. «Это ты так думаешь. Но Сюзанна уже родилась конфликтной. Я не шучу. Мне страшно, что с ней станет, когда нахлынут гормоны. Лол». «Кому, лисичка?» «А-ха-ха». Лисичка шепчет. «Мне очень не хочется, потому что с тобой так классно болтать, но уже поздно. Я выхожу». «Кому, лисичка?» «Нет». Лисичка шепчет. «Рофл». «Да». «Кому, лисичка?» Вздыхает. С тобой было приятно поболтать. Не каждый день в этой игре встречаешь того, с кем можно пообщаться. Добавь меня в друзья. Может, как-нибудь сделаем вместе квест или создадим группу. Лисичка шепчет. Да уж, это правда. Хорошо, добавлю. Завтра я планирую играть. Может, тогда встретимся? Кому, лисичка? Я тоже завтра собирался играть. Будет весело. Лисичка шепчет. Еще поболтаем? Кому, лисичка? До скорого. Машет. Лисичка вышла из сети. Мартин пролистал назад и внимательно перечитал беседу с лисичкой. Походу, кивал сам себе, все вышло хорошо. Он проявил сострадание там, где нужно, достаточно рассказал о себе, чтобы она чувствовала себя в безопасности, и посадил несколько семян, которые быстро пустят корни в почве ее неудовлетворенности жизнью. Эмили улыбалась, когда выходила из игры. Портос был прав. Не каждый день встречаешь в игре кого-то, с кем можно по-настоящему поговорить. Сплошные подростки и 20-летние, с которыми у нее было мало общего. А почти все остальные были слишком увлечены игрой и не особо хотели переписываться. И почему-то из-за анонимности некоторые люди становились невообразимо гадкими. Но это в целом проблема интернета. Но Портос, он был милым, даже добрым и вдобавок умным. Такое встречаешь нечасто. Она достала свои учебные материалы и открыла файл на компьютере. Ее глаза метнулись вниз к часам, и она вздохнула. Уже 11 вечера. Она слишком много времени убила на WoW. Сначала хотела забыть о работе, а потом ей было слишком хорошо с Портосом. И теперь у нее осталось всего полчаса, чтобы подготовить все на завтра. Надо взять себя в руки. Но улыбка не сходила с ее лица, а мысли то и дело возвращались к Портосу.